Глава 22. «Расступитесь!» — крикнул орк-вампир, расталкивая толпу. Когда местный лекарь добрался до Рафаэля, то тут же положил руки на его грудь, по-видимому, проводя очередную диагностику. В таком положении он просидел рядом с Рафаэлем несколько минут, прежде чем повернул голову к Элониэлю и заявил: «Глава, у меня плохие новости». «Кархан, что не так с Рафаэлем?» — спросил глава клана, нахмурившись. «Рафаэль пил кровь нашего гостя долгое время, и последняя диагностика, которую я провел, показала, что он в порядке. Тогда я решил, что Рафаэль здоров, однако я ошибался». «То есть он все еще болен? Говори уже! Нужно будет продолжить пить кровь Мэла еще какое-то время?» — посмотрел на него тяжелым взглядом Илониэль. «К сожалению, не какое-то время, а всегда», — вздохнул орк-вампир. «Как показала текущая диагностика, Рафаэль имеет постоянное бескровие». «Что это значит?» — вырвалось у меня, хотя я уже понял, что знаю ответ. «Это значит, что Рафаэль будет нормально себя чувствовать, пока пьет твою кровь. Но как только перестанет это делать, то болезнь вернется обратно. И так будет всегда. В отличие от обычного бескровия, когда для излечения хватает одного курса приема крови, постоянное бескровие невозможно вылечить», — печально вздохнул Илониэль. «Вот же мелик! Это что получается? Вампиры теперь меня ни за что не выпустят из замка? Илониэлю гораздо важнее, чтобы с Рафаэлем было все в порядке, как и остальным вампирам клана». Глава относился ко мне довольно лояльно, но я не обольщался на тот счет, что он поставит меня выше своего подопечного. И следующее заявление Илониэля подтвердило мои опасения на все 100%. «Мэл, как видишь, к сожалению, Рафаэлю нужна твоя помощь. Оставайся с нами, мы будем к тебе всегда хорошо относиться, и ты получишь нужные тебе ресурсы для развития. Ты уже, наверное, успел оценить наше благодушие и гостеприимство», — теплым тоном заговорил со мной Илониэль. После его слов Алия посмотрела на меня испуганным взглядом. Конечно, моя девушка все поняла без каких-либо объяснений, да и нетрудно понять. Похоже, у нас появилась большая проблема. А вот Лания, казалось, не особо осознавала, чем все это для нас грозит. Но она еще ребенок, так что тут нет ничего удивительного. «Мы примем ваше предложение», — выдавил я из себя вымученную улыбку. Разумеется, я не собирался оставаться здесь на всю жизнь. Нужно было бежать и как можно скорее. Однако, если я сразу расскажу вампирам о своих намерениях, то шансов свалить у меня будет гораздо меньше. Так что пусть пока думают, что я совсем согласен. После того, как я ответил, Алия первое время удивленно смотрела на меня, широко открыв глаза, но вскоре, по-видимому, поняла мой план. Уж она бы точно не поверила, что я добровольно соглашусь на подобное, поэтому и успокоилась. Как я и говорил, у меня замечательная девушка. «Что же? Я очень рад, что ты, Мэл, готов и дальше нам помогать. Поверь, ты не пожалеешь о своем решении», — довольным голосом сообщил Илониэль. «Вампиры могут быть очень щедрыми для своих друзей». Вскоре Рафаэля подняли на руки и, судя по всему, понесли в его комнату. Весиена смотрела на все это с потухшим взглядом, и мне даже стало ее жалко. Когда я выберусь из этого замка, ее возлюбленный опять будет обречен переживать все ужасы бескровия. За то время, что я провел в замке вампиров, эти двое стали для меня, если и не близкими друзьями, то как минимум теми, на кого мне было не плевать. И мне не хотелось бы, чтобы Рафаэль снова проходил через все эти мучения. Однако спасти свою семью было для меня важнее всего остального. И если из-за этого Рафаэль погибнет, ну что же, этого не избежать. Ведь моя цель важнее. Вскоре после того, как Рафаэля унесли, меня попросили снова сдать свою кровь. Так что в свою комнату я попал только через некоторое время. И как я и думал, там меня с нетерпением ожидала Алия. «Что мы будем делать дальше?» — шепотом спросила девушка, так как знала о чутком слухе вампиров. «Мы дождемся ночи и сбежим. Здесь оставаться нельзя», — таким же шепотом ответил я. Перспектива провести всю свою жизнь в этом замке меня совершенно не радует. В ответ Алия лишь кивнула, не став продолжать опасный для нас разговор. Так что остаток дня я провел, находясь в медитации, развивая свое магическое искусство. И вот когда наступила глубокая ночь, я открыл глаза и, встав с пола, где сидел в позе лотоса, подошел к кроватям своих спутниц, начав будить их. Алия проснулась сразу и тут же начала собираться в дорогу. А вот Ланию пришлось потормошить. Девочка никак не хотела просыпаться и бубнила себе под нос о том, чтобы ей дали поспать еще минуточку. Но я был неумолим. Когда же, наконец, получилось ее разбудить, Лания, хмуря свое милое личико и забавно надув щеки, возмущалась, что я так бесцеремонно прервал ее сон. «Лания, милая, нам нужно срочно бежать отсюда, так что веди себя тихо, чтобы нас не услышали», — шепотом произнес я. «Ну зачем? Тут все добрые, нам здесь рады», — искренне не понимала этого девочка. «Если мы сейчас не сбежим, то нас никогда отсюда не выпустят. Мы здесь пленники. Разве ты хочешь остаться здесь на всю жизнь, не имея возможности уйти куда-либо?» — вклинилась в разговор Алия. «Не, так я не хочу», — наконец осознала Лания. «Тогда собирайтесь. Через несколько минут мы попробуем выбраться из замка», — кивнул я. Так что вскоре мы, стараясь издавать минимум звуков, шли через каменные коридоры к выходу из замка. И вот когда впереди наконец показались ворота, и я понадеялся, что вскоре окажусь на свободе, вдруг прозвучал так нелюбимый мне голос. «Ха! Я же говорил, что этот мелкий говнюк попытается сбежать!» Это был голос Дерла, и находился он слева от меня. Следом за этим в коридоре вспыхнули магические светильники, и нас троих окружила группа из десятка вампиров. Среди них, кроме Дерла, была и Весиена. Как ни странно, девушка явно старалась не встречаться со мной взглядом. Два повелителя, семь магистров и Дерл на ступени мастера. Ситуация была патовая. Нам их не победить. Даже и пытаться не было смысла. «Зря ты решил предать доверие нашего главы. Но я знал, что так и будет. Люди, как ты, с гнилой душонкой, не понимают, когда к ним относятся по-хорошему», — язвительно рассмеялся Дерл. «С гнилой душонкой? Ты что, вообще охренел?» — возмутился я. «Вы обещали нам, что после того, как я поделюсь своей кровью, вы нас вознаградите и отпустите. А что теперь? Оставите меня здесь силой против моей воли? У кого тут гнилая душонка? Явно не у меня». «Думай, что хочешь. Мнение жалкого человечишки меня абсолютно не интересует. Никто тебя отсюда не выпустит. Глава дал приказ, чтобы мы не позволили тебе покинуть замок нашего клана», — хмыкнул Дерл. «И ты останешься здесь навечно. И уверен, уже будешь сидеть за решеткой. Там тебе самое место». «Другого я от вампиров и не ожидал», — презрительно посмотрел я на него. «У вас нет чести». «Кто мне это говорит?» «Человечишка», — фыркнул Дерл. «Я даже спорить с тобой не буду. Это ниже моего достоинства». Тогда я с презрением повернулся в сторону Весиены, которая, бросив на меня короткий взгляд, опустила глаза. «А ты, Весиена, после того, как мы добровольно вам помогали, предашь нас таким образом?» — спросил я. «Мне неприятно это. Поверь, Мел», — прошептала та. «Но если нет другого способа спасти Рафаэля, то нам придется это сделать». «Хотят пленить меня? Что же, пусть попробуют. Даже несмотря на то, что разница между нашим могуществом огромная, я все еще адепт гильдии убийц, и просто так меня поймать у них не выйдет. Однако, когда я уже собирался применить три навыка убийц, я вдруг понял, что не ощущаю связи со своим искусством убийц. Это жутко напугало меня. Такого не случалось, даже когда на меня надели рабский ошейник в Бахрийской империи. Тогда я попробовал создать какое-то плетение, Однако и тут меня ждал провал. Я был полностью отрезан от магии. Посмотрев в сторону Алии, я увидел у нее на лице такое же выражение страха. По-видимому, и она не могла использовать магию. «Что, наконец понял, что лишился магии?» Злорадно усмехнулся Дэрл. «Думаешь, мы просто так решили вас встречать именно здесь? Каменная плита, на которой вы стоите, является крайне редким артефактом. Она позволяет подавить магию тех, кто на ней находится». Осознав, в какую дерьмовую ситуацию я попал, тут же попытался сделать рывок в сторону, чтобы уйти с артефакта, который делает меня таким беспомощным. Однако разве я могу сравниться с вампирами в скорости? Через мгновение меня тут же повалили на землю, и я помниться не успел, как на мою шею был надет ошейник, блокирующий магию. Я услышал крики Али и, повернув голову, увидел, как и на ее шею надевают ошейник. То же самое сделали с Ланей. И вот вскоре мы, лишенные возможности сопротивляться, шли по каменным коридорам замка. У меня была надежда, что когда я перестану находиться на артефакте, блокирующем магию, то смогу использовать навыки убийц. Ведь ошейник, который на меня надели в Бахрийской империи, блокировал только обычную магию и не мог лишить меня моих возможностей адепта гильдии убийц. Однако в этом случае меня ждало глубокое разочарование. По-видимому, ошейник, который надели на меня вампиры, был более совершенным. Поэтому надежда на свои таланты в секретной магии оказалась напрасна. «Вы еще сильно пожалеете, что предали нас!» — гневно заявила Алия во время нашего пути. «Ага, конечно. Жалкие маги ступени духа и мастера смогут жестоко нам отомстить», — хмыкнул довольный Дэрл. «Весиена, как ты можешь так с нами поступать?» — возмутилась Алия, повернувшись к девочке-вампиру. «Мне жаль, Дора, но у меня нет выбора. У нас у всех нет выбора», — расстроенно понурив голову, ответила Весиена. И вот мы, наконец, добрались до какой-то невзрачной двери. Когда наша процессия зашла в помещение, там за деревянным столом, окруженным всевозможными свитками, книгами и пергаментом, сидел Иланиэль. Как только мы оказались внутри, глава клана отвлекся от изучения какого-то документа и, приподняв голову, посмотрел на нас. «Так, так, так. Все же, Мэл, ты решил попытаться сбежать. Не зря я почувствовал фальшь в твоих словах, когда ты согласился остаться у нас на постоянной основе. Я отлично знаю, насколько ты умный юноша, и сразу понял, что ты согласился на предложение лишь для того, чтобы не вызывать у нас подозрения и в дальнейшем незаметно сбежать. Стоит сказать, что ты был абсолютно прав в том, что я бы не отпустил тебя в любом случае. Мне неприятно нарушать данное мной слово, однако Рафаэль — член моего клана. Он моя семья, так что я сделаю все для его благополучия». «Мы помогли тебе, мы поверили тебе, и после всего ты поступишь с нами так подло?» — попытался я вызвать у Иланиэля угрызение совести. Собственно, это было единственное, что мне оставалось. «Да, именно так я и поступлю. Если честно сказать, ты мне симпатичен, Мэл. Мне нравятся те, у кого незаурядный ум. И я прожил немало, научившись за это время видеть магов насквозь. Так что я определенно уверен в том, что у тебя выдающийся интеллект. Закрывать такой интеллект в подземных казематах — настоящее кощунство. Однако я глава этого клана, и мой долг — действовать в интересах своих подчиненных. Так что я обязан помочь Рафаэлю любым способом. И когда передо мной стоит выбор между жизнью вампира и жизнью человека, который пусть и симпатичен мне, выбор однозначен». Пока Иланиэль говорил, его голос был пугающе спокойным. Я сразу понял, что этот вампир уже все для себя решил, и не было способа его переубедить. «Отведите Мэла в нашу подземную темницу. а этих милых дам выставьте за порог нашего замка, и когда они будут снаружи, снимите с них ошейники. Пусть идут на все четыре стороны. Но предупреждаю сразу, если вы попытаетесь спасти Мэла, то быстро лишитесь своих жизней. Угрожающе обратился Иланиэль к Али и Лании. Уведите их. После этих слов девушек грубо потащили к выходу. Алия не выдержала и начала вырываться из рук крепко держащих ее вампиров. «Отпустите меня! Вы не имеете права так делать!» Отчаянно кричала девушка. Я еле сдерживался от того, чтобы не броситься к ней. Но меня крепко держали с двух сторон. Я понимал Алию. Она считала, что может меня больше никогда не увидеть. «Наставник! Не трогайте наставника!» рыдала расстроенная Лания. «Не пытайтесь меня спасти. Просто ждите, и я обязательно что-нибудь придумаю!» крикнул я Алии, которую уже выводили из комнаты. Потом за ней вытащили Ланию. Крики девушек отдалялись и постепенно затихли. А затем настала моя очередь. Я хотел еще раз обратиться к Иланиэлю, но, встретившись с его равнодушно холодным взглядом, передумал, поняв, что все это бесполезно. Сейчас надо было взять себя в руки. Не время для паники. Меня вывели из комнаты и, проведя по коридору, мы спустились вниз по винтовой лестнице. В конце нашего пути мы оказались в широком коридоре, по обе стороны которого тянулись мощные железные двери с небольшими решетчатыми окошками. Меня завели в одну из них. Маленькая камера, небольшая лежанка, солома на полу и ведро для справления естественных нужд. Вот таким теперь будет мое существование в замке. Когда замок моей камеры закрыли на ключ, я осознал, что ситуация действительно ужасная. Я понятия не имел, как мне отсюда выбраться. Вампиры могут так всю мою жизнь доить из меня кровь, и я больше никогда не увижу солнечного света. Но я жив, пока жива надежда. Так начались долгие дни моего заключения.